Особенно зловонным был дух из горлышек уцелевших бутылок. Разило дурманом. После того, как раза два закружилась голова, лисица уже избегала вдыхать в себя спиртной воздух. Фыркала, отскакивала сразу в сторону. А того, что ей требовалось, ради чего она так долго готовилась, перебарывая собственный страх, как назло, не встречалась. И в надежде, что еще удастся чем-то подкормиться, лиса неутомимо бежала по железной дороге, то и дело шмыгая с одной стороны насыпи на другую. Но вдруг она замерла на бегу, приподняв переднюю лапу, точно бы застигнутая чем-то врасплох. Растворяясь в чалом свете высокой мглистой луны, она стояла между рельсами, как призрак, не шелохнувшись. Настораживающий ее далекий гул не исчез, пока он был слишком далек. Все так же, держа хвост на отлете, лиса нерешительно ступила с ноги на ногу, собираясь убраться с пути. Но вместо этого вдруг заторопилась, принялась шнырять по откосам, все еще надеясь наткнуться на нечто такое, чем можно было бы поживиться. Чуяла, вот-вот налетит на находку, хотя неотвратимо надвигались издали всевозрастающим грозным приступом железный ляск и перестук сотен колес. Лиса замешкалась всего на какую-то долю минуты, и этого оказалось достаточно, чтобы она заметалась, закувыркалась, как ошалевший мотылек, когда вдруг с поворота полоснули ближние и дальние огни спаренных цугом локомотивов, когда мощные прожекторы, высветляя и ослепляя всю впереди лежащую местность, на мгновение выбелили степь, безжалостно обнажая ее мертвенную сушь. А поезд сокрушительно катил по рельсам. В воздухе запахло едкой гарью и пылью. Ударил ветер. Лисица опрометью кинулась прочь, то и дело оглядываясь, припадая в страхе к земле, а чудовище с бегущими огнями долго еще грохотало и проносилось, долго еще стучало колесами. Лисица вскакивала и снова бросалась бежать со всех ног. Потом она отдышалась, и ее опять потянуло туда, к железной дороге, где можно было утолить голод. Но впереди, на линии, снова завиднелись огни, снова пара локомотивов тащила длинный груженый состав. Тогда лисица побежала в обход по степи, решив, что выйдет к железной дороге в таком месте, где не ходят поезда. Поезда в этих краях шли с востока на запад, из запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сары, озеки, серединные земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана, а поезда шли с востока на запад и с запада на восток. В полночь кто-то долго и упорно добирался к нему в будку стрелочника, вначале прямо по шпалам, потом с появлением встречного поезда впереди, скатившись вниз с откоса, пробивался, как в пургу, заслоняясь руками от ветра и пыли, выносимых шквалом из-под скоростного товарняка, то следовал зеленой улицей литерный состав, поезд особого назначения, который уходил затем на отдельную ветку в закрытую зону Сары-Озек-1. Там у них своя, отдельная путевая служба. Уходил на космодром, короче говоря, потому поезд шел весь укрытый брезентами и с воинской охраной на платформах. Едигей сразу догадался, что эта жена спешила к нему, что неспроста спешит и что есть на то какая-то очень серьезная причина. Так оно потом и оказалось. Но по долгу службы он не имел права отлучиться с места, пока не прокатился мимо последний хвостовой вагон с кондуктором на открытой площадке. Они посигналили друг другу фонарями в знак того, что все в порядке на пути, и только тогда полуоглохший от сплошного шума Едигей обернулся к подоспевшей жене.